«Что ж, не очень-то и удивительно», — подумалось Вику, разглядывающему окровавленные испражнения. Но долго разглядывать испражнения — не очень-то благодарное занятие. Говорят, что если очень пристально на них смотреть, то можно увидеть свое будущее. А что-что, но свое будущее Вик уж совсем знать не хотел. Понятно и без того, что оно все состоит из говна. А в каких формах и пропорциях, не суть важно. Тучи сгущались все сильнее. Не будь Вик уверен в том, что сейчас обед, поручился бы, что наступили сумерки. Вообще-то плохо, очень плохо. Чем темнее, тем меньше шансов выжить. И эти чертовы зеленоватые тучи, они предвещают нехорошее. Хотя что хорошего есть в этом мире? Как что? Банка тушенки и патроны калибра 7,62 для снайперской винтовки Драгунова. Вик брел по пустынной улице, безликой и унылой, как все в этом городе. Оплавленные куски пластика, битое стекло, развалины зданий, более-менее целая телефонная будка по правую сторону от разбитой дороги. Из трещин в асфальте и бетоне упорно топорщится желтая трава, густая и жесткая, как иглы на спине, хвосте и лжекрыльях псевдоежа. Как ни странно, бессмертника здесь нет, а ведь растет он почти везде. Совпадение или знак судьбы? Вик слишком твердолобый, чтобы задумываться над этим. Невдалеке раздался шум, похожий то ли на шарканье ботинок по гравию, то ли на осыпавшуюся штукатурку. Вик обернулся на звук, но, естественно, никого не заметил. Обернулся излишне резко, и рана в боку не упустила возможности о себе напомнить. Всласть выругавшись, Вик продолжил путь. Куда он, собственно, шел? Разумеется, вперед. Улица постепенно уходила влево, поэтому навал обрушившегося дома Вик увидел не сразу. Тупик. Хотя стреляный воробей Вик уже давно понял простую истину. Закрыты парадные двери, лезь в окно. А окон тут было предостаточно. Правда, неблагодарно это дело, особенно когда под печенью едва затягивающаяся рана глубиной с лезвия перочинного ножа. Ножа мертвого карлика в мотоциклетном шлеме. Вик ведь даже не снял этот шлем, не заглянул в лицо. А солнце тем временем одержало временную победу над тучами и пробило их, разбрызгав мягкий свет по грешной земле. Особенно ярко выделялась верхушка навала. Это знак свыше? Вик давно не верил в знаки, хотя... Есть ведь еще один путь — карабкаться вверх. Вполне себе вариант. Навал в меру отлогий, острых углов не так уж много, и оголенных кусков арматуры небоснословное количество. Правда, осколки стекла время от времени попадаются, но ничто в этом мире не идеально. Медленно, но верно, Вик карабкался на навал. «Чувак, да ты в натуре отмороженный!» Вдруг донеслось до Вика. Он так и замер. Сказать, что сердце в пятки ушло, ничего не сказать. «Шо тебе не подобается?» Донесся голос, больше похожий на слив туалетного бачка, чем на голос. «Это я установлю, а не ты. Не нравится, иди кобыле в хоста!» Вик немного пришел в себя. Во-первых, он по-прежнему жив. Во-вторых, голоса раздавались по ту сторону навала. В-третьих, если есть голоса, значит, есть и люди. А люди — это, в зависимости от ситуации и необходимости, источник пищи, оружия, одежды, сексуального удовлетворения и так далее. Без лишних раздумий Вик пополз к вершине навала. Там он занял укромное место между обломками оконной рамы и куском кирпичного дымохода. Принялся наблюдать. Возле горки покореженных автомобильных покрышек оживленно жестикулировали двое, оба худые и высокие. Один в желтоватой камуфляжной форме и с выцветшим школьным ранцем за спиной, второй в брезентовом плаще. За спиной того, что в плаще, невозмутимо стоял третий, явно телохранитель. А уж за спиной телохранителя стояла небольшая крытая тележка, в упряжке одомашненный пес. Либо Вик совсем выжил из ума от переутомления и раны, либо телохранителем был Лен. «Чтоб он сдох, крыса вездесущая! Он везде, в мыслях, в реальности, в снах!» Хотя, что это на Вика нашло? Мало ли, худощавых людей-мутантов бродит по пустынным улицам города, нацепив противогаз и армейскую форму. Но нет, чудом уцелевшей печенкой Вик чуял, что это действительно Лен. «Так, давай с другой стороны подойдем», — заговорил тот, что в камуфляже. «Оптом возьму, много, скидывай цену». «Скика много?» — поинтересовался брезентовый плащ. «4 банки тушенки, жменю гвоздей и 2 бутылки дистиллята». «За скики!» Желтоватый камуфляж задумчиво почесал свою красную бороду. После затянувшейся паузы выпалил. «1 патрон для калаша». «Одного патрона тики! Калибр який?» «5.45». «Ты шо, с глузду з'їхав?» «Да, тут 4 банками тушенки не обойдешься. Давай 7». «Гей, Грицко, а ну жени цього жида отсюда!» Телохранитель в противогазе театрально снял с пояса тыкалку для скота и демонстративно пустил в воздух электрический разряд. «Эй, друзья, не горячитесь!» — дал попятную камуфляж. «Я ж пошутил! 4 банок вполне достаточно. И дистиллята. Без гвоздей ваших обойдусь». 2 патроны!» — настоял торговец. «Не, братка, я в такие игры не играю», — поднял руки вверх краснобородый камуфляж. «Плевал я на ваши долбанные цены. Клал я на тебя и твою тележку красного Балтянского. Пошли вы в жопу, короче, я пошел». И он действительно начал было уходить. «Ты не понов, парубок. Ты купишь 2 банки тушенки за 2 патрона. Зразумело?» «Так, я что-то действительно не понимаю». «Грицко, объясни клиенту, что в него немає выходу». Телохранитель, вальяжно размахивая тыкалкой для скота, направился в сторону Краснобородова. Ручной пес для порядку гавкнул 2 раза. «Эй, полегче, парни, полегче!» Сделал примирительный жест камуфляж, косясь на тыкалку. «Я просто пошутил». «А то не шуткуй больше». «Усек, засек, просек». «Лясы не точь, хоть сюды патроны давай, я честный торговец». «Да, все непременно», — услужливо кивнул краснобородый, на ходу снимая с себя школьный ранец и запуская в него руку, отчаянно пытаясь там что-то найти. Патроны, вероятно. «Грицко, достань с повозки консервов. Тільки 2 банки, не більше». Телохранитель направился к повозке, по дороге погладив пса по бугристой морде. Краснобородый тем временем молниеносно вынул из ранца самострел и привел в действие пусковой механизм. Гроздь заостренных камней с жадностью вгрызлась в горло торговца. Он с грохотом рухнул на покрышке, держась за раны, пуская изо рта кровавую пену, дико глядя в небо, прояснившееся от туч, подающее надежды на светлое будущее. Небо. Краснобородый отбросил ранец в сторону, выхватил из-за спины охотничий нож и принялся хладнокровно и точно наносить удары. Цвяк, цвяк, удар за ударом, словно бой часов, стрелки которых идут в обратную сторону, отсчитывая последние секунды твоей жизни. Цвяк, цвяк, цвяк. Холодно, методично, спокойно, словно обтачивая древесину, а не добивая человека. Ручной пес заскулил, завыл и помчался было мстить убийце хозяина, но, вопреки здравой логике, телохранитель пустил в ход тыкалку для скота не так, как положено было. Он вырубил зверя. «Вот ведь сукин сын!» — прошептал Вик. Высокий и худощавый, в противогазе, кирзовых сапогах и поношенной армейской форме образца той поры, когда люди еще знали значение слова «честь», он молча стоял над парализованным псом. Потирал дубинку. «Зик, пень ты моржовый, ты чё так долго комедию ломал?» Краснобородый потрепал его за плечо окровавленной рукой. Мы как с тобой договаривались? Хрен ты тупил!» Предатель ничего не ответил, он продолжал смотреть на пса. Даже такая мерзкая тварь способна на чувство, имя которому — верность. Она не умеет произнести это слово, она даже не понимает, что в языке ее мертвого хозяина это слово давно обесценилось. Но она умеет его чувствовать и хранить, искренне и беззаветно. Для нее нет оттенков слов, для нее нет оттенков чувств. Чувства вообще не должны иметь оттенков. Она просто готова умереть за того, кто дорог ей. А мы... мы, мать вашу, так, людишки долбаные, способны ли мы на это? Ну ты, Зиг, даешь, хоть ты и мудила. Так мастерски в доверии я бы ни за что в жизни не втерся. Фильтрующая коробка по-прежнему молчала. Да что ты серьезный такой? Краснобородый по-дружески хлопнул товарища по плечу. Мы теперь богаты, богаты! Я богат! Едва расслышал Вик голос из фильтрующей коробки. Краснобородый корчился на земле от электрических разрядов. Телохранитель-предатель не жалел аккумулятора. Вскоре все было кончено. Противогаз подобрал ранец, забросил его на телегу. Обшарил карманы обоих трупов. Снял с торговца сапоги, безусловно кожаные, и заменил ими свои дряхлые кирзачи. Прошел мимо пса, погладив того по боку. Скользнул пальцами по повозке и принялся в ней копошиться. Совсем скоро он извлек на свет Божий пластиковую бутылку с мутным коричневатым содержимым, облил из нее повозку, пса и два трупа, чиркнул спичкой. «Что ж ты делаешь, дубина?» — от шока вырвалось у Вика. Первым загорелось тело торговца. Ярко вспыхнув, оно превратилось в мясной факел, чадящий паленой шкурой и волосами. Вскоре пришла очередь Краснобородова, а следом и пса. Животное не умерло от электрического шока, а лишь потеряло сознание. Оно очнулось и с диким воем помчалось в сторону навала обрушившегося дома, на пике которого затаился Вик. Окутанный красно-голубым пламенем, пес увлекал за собой полыхающую повозку. Истинная вакханалия предсмертного ужаса. Огонь и умирающая плоть. «Ау-ау-ау-ау!» — вопило несчастное животное. Колесо налетело на булыжник, повозка перевернулась, брезент распоролся, и из расширяющейся дыры посыпалось содержимое. Оно также горело. Человек с поэтическим воображением сравнил бы эту картину с какой-нибудь самкой мифического огненного зверя, выплевывающей из вульвы огненных детенышей. Но склад ума Вика был далеко не поэтическим. Ему вспомнились туннель и самка радиоактивного каракурта. И те слова, которые родились в его голове, были далеки от тех, которые принято записывать. Обезумевшее от боли животное оборвало свои страдания, напоровшись на арматурные штыри. Сделало оно это сознательно? Никогда нам не узнать. По инерции повозка накрыла полыхающую тушу. Какое-то время костер горел ровно, даже принялся угасать, но внезапно раздался взрыв. Было бы наивно полагать, что в повозке хранилась лишь одна бутылка с зажигательной смесью. Казалось, вырвавшееся пламя устремилось к небу в дерзкой попытке лизнуть сгущающиеся облака. Вик ощутил его жар. Недавние просветы в небе вмиг затянулись. Стало еще темнее и мрачнее, словно сама природа взбунтовалась, не желая наблюдать глупую, непотребную смерть. Это к дождю. В свете разгоравшегося костра появился Лен. Он шел молча, таща за спиной школьный ранец. Остановился возле навала обрушенного дома и посмотрел в сторону укрытия бывшего товарища. Сердце Вика стянуло шипастым обручем страха. «Что ж, дружок, выходи уже, нет смысла больше прятаться!» Вырвался приглушенный крик сквозь фильтрующую коробку противогаза. Эта команда сработала как заклинание. Всем естеством Вик хотел остаться в укрытии. Все его мысли и мольбы были о том, чтобы остаться незамеченным, ведь его просто могли брать на понт. Но тело не послушалось разума. Ноги сами подняли его и понесли к гибели. И даже боль раны в боку не смогла остановить их. Лен? Был ли это Лен? Языки огня танцевали в глазных стеклах противогаза. «Я знал, что мы встретимся рано или поздно», — сказало существо сквозь фильтрующую коробку. «Рыцко? Зик?» — вытекло изо рта Вика. «У меня много имен». «И они все не настоящие, придуманные». «Да». «И Лен тоже?» «Это имя самое близкое к моему настоящему», — кивнуло существо. Сейчас в его руке угрожающе покачивалась тыкалка для скота. «Ты собираешься убить меня?» — вздохнул Вик. «Чтобы перед смертью я ощутил себя еще большим ничтожеством, чем я есть». «Ты действительно такой идиот или придуриваешься?» «Видимо, действительно». В костре что-то стрельнуло, и пламя вновь вознеслось к сгустившимся тучам. Вик еще никогда не видел такого насыщенного буро-зеленого отлива в небе. Это конец. «Если бы я хотел твоей смерти, то, поверь мне, ты давно был бы мертв». «Зачем ты убил их, Лен? Зачем ты спалил тележку? Там ведь столько добра было! Хватило бы и тебе, и мне! Зачем?» «Посмотри на эти тучи, Вик, посмотри внимательно. Ты ведь знаешь, что скоро начнется?» Проигнорировало вопросы существо в противогазе. «Дождь!» — обреченно выдохнул Вик. «Будет не просто дождь, будет ливень. Он продлится несколько дней, недель, а может и месяцев». «Вот почему ты убил их?» «Нет, у меня были на это свои причины». «Тогда убей и меня, и себя. Вряд ли кто-нибудь уцелеет». «Помнишь, я хотел рассказать тебе свой секрет, когда мы лежали на полу склада, связанные двухголовыми уродцами?» «Много времени прошло, не припомню». «Иди за мной». Вик вновь повиновался. Словно его тело подчинялось только словам, магическим способом сочившимся сквозь фильтрующую коробку. Лен двигался прогулочным шагом, чтобы раненому было нетрудно поспевать за ним. Они молча прошли мимо обуглившихся тел торговца и Рыжебородова, свернули за поворот. В сумраке виднелась небольшая насыпь. «Чтоб я сдох, это же кротовья нора!» — поделился наблюдением Вик. «Да, она самая». «Пошли отсюда!» — Вик совладал со своим телом, остановился. «И как можно быстрее!» «Куда?» — удивился Лен. «Домой!» — не очень уверенно предложил Вик. «Но ведь там наш дом!» — простодушно возразил Лен и указал пальцем на кротовью нору. «Там! Там крот! Там смерть! Смерть!» — затрясся в истерике Вик. «Идиот!» — холодно отрезал Лен и дал собеседнику успокаивающую пощечину. «Кроты — наши союзники!» «Кроты — наши убийцы!» — не успокаивался Вик. «Ох, как с тобой сложно!» — топнул ногой Лен. «Повторяю для особо одаренных. Кроты — наши союзники!» «Они щелкают людей, как псевдовороны, трупные личинки!» «Ну да, вообще-то, но только тех, кто не знает секрета», — пожал плечами Лен. «Ты идешь или под дождь попасть хочешь?» «Лучше под дождь, чем в щупальце крота», — уперся Вик. «Как знаешь, счастливо оставаться». Лен направился к кротовой норе и, о ужас, помахав на прощание Вику тыкалкой для скота, спустился вниз. «Ох, черт, чтоб тебя, самоубийца хренов, идиот, дегенерат!» — вспылил Вик. «А!» — рана дала о себе знать особенно остро. «Ну и дурак, Лен, вернись, кретин!» Но Лен не вернулся.